Он был богат, до войны прослыл в Лондоне и Париже кутилой и любимцем женщин. У него было много любовниц. Самые блестящие, знаменитые дамы, они все увивались за ним, пока он был при деньгах. Здоров, знаменит. Он был из той породы людей, которых я вообще не любила. Я считал их пустышками, которые зря прожигают жизнь. Но из всех своих дружков он единственный пошел на войну добровольцем. Не боялся ничего. И поднял восстание в армии против генералов, которые вели бессмысленную войну. Войну ради войны, когда все уже было решено. У него внутри был крепкий, несгибаемый стержень. Я полюбил его за это, хотя для него не отличалось от всех прочих. Когда он стал калекой, когда все от него отвернулись, и только я пошла за ним до конца, он изменил свое отношение ко мне. Я думаю, он умер, любя меня. Может быть, любя женщину искренне, единственный раз в своей жизни, но никогда не сказал мне об этом. Он знал, что я жду ребенка, но почти не оставил нам со Штефаном денег, хотя очень заботливо распределил их между своими бывшими любовницами. Но он был таков. И будь он простым парнем, пусть даже с красивой внешностью, богатым и известным, я бы не оставил ребенка, я бы избавился от него. Так трудно мне было тогда, так горько. Но он был великим художником. Это единственное, что раз и навсегда извинило в моих глазах все его недостатки. У него был божественный дар. И хотя бы им он заслужил, чтобы Штефан появился на свет. Штефан появился и повторил судьбу своего отца. Он во всем пошел в него, просто как отражение в зеркале. Если бы он был жив, я бы зачислил его в свой полк. Тебе бы не разрешили. Он не скрывал, что у него отец англичанин. Поэтому ее не брали никуда, кроме как в дивизию «Мертвая голова». На нее совсем уж идеальных арийцев не хватило. А в школе он был лучшим. Он лучше всех проходил все препятствия, прекрасно справлялся с оружием. И как у отца бесконечные девочки, которые от него с ума сходили. Я думал, он сделает меня бабушкой в 35 лет. Морен улыбнулся. Тогда меня это не очень радовало. Но теперь я была бы счастлива, если бы какой-нибудь фройлен родила от него сына или дочь. Но он тоже заботился о том, чтобы не огорчать меня раньше времени. Он мог бы стать и художником. Он хорошо рисовал, у него же начал вырабатываться свой стиль, свой взгляд на мир. Но все-таки я думаю, что останься он жить, он связал бы свою судьбу с армией. Ему все это очень нравилось. Где-то в глубине души он наверняка мечтал стать генералом. Она помолчала. «У меня в дивизии «Мертвая голова» служил старший брат. Он покончил с собой, его вынудили. Гомосексуализм». Пайпер взял мясо с огня и стал снимать его на тарелку, разрезая на куски. В комнате ароматно запахло специями. «Я понимаю. После смерти Гены я осталась со Штефаном одна». Другой человек, который любил меня, французский летчик, друг сына того старика, которого мы встретили в Бержвилле, тоже умер вскоре после войны. Он сгорел в самолете, получил страшные ожоги, я очень надеялся на него, но и эта моя надежда тоже разрушилась. А там у старика на фотографии из газеты, это была ты, я заметил. Пайпер передал ей тарелку с мясом. — Спасибо, очень вкусно. Она попробовала. — Да, я. Простая солдатская медаль, такие выдавали всем участникам боевых действий. Моя единственная награда за все годы. Но меня это ничуть не печалит. Друг моего отца дал мне денег на билет, и я со Штефаном отправилась в Америку. Нам было очень трудно там. Если бы кто-нибудь полюбил меня тогда и предложил мне руку и сердце, я бы согласился. Я была на грани отчаяния. Но вокруг меня словно была пустыня. Я часто думаю об этом и сейчас, когда сильно устаю в госпитале, когда мучает бессонница. Я спрашиваю себя, почему? Я думаю, что не заслужила любви, что Господь карает меня за то, что я проявила слишком много гордости, за то, что у меня вообще ее в избытке. Это верно? Но теперь я понимаю, что он просто вел меня моей собственной дорогой, отличной от всех прочих. Он хотел, чтобы я что-то сделала. Он посылал мне одно испытание с другим. Я сделала то, что он хотел. В Чикаго мне приходилось браться за самую черную работу, чтобы заработать на кусок хлеба для сына, иметь хоть какую-то крышу над головой. Мы жили в полуразвалившейся хибаре на окраине города. Там всегда было холодно и сыро. Бегали мыши, с тех пор я перестала их бояться. Штефан часто болел, я думала, он вырастет хилым. Потом мне удалось устроиться с санитаркой в госпиталь Линкольна. Ведь все, что я умела делать, — это ухаживать за больными. Мне поручали самое неприглядное, чего никто не хотел делать. Но я терпела. Однажды у профессора Гарриетта неожиданно заболела ассистентка. Откладывать операцию было нельзя. Мне приходилось участвовать в таких операциях в госпитале герцогини Сатерландской, и я отважилась предложить свою помощь. Все прошло настолько удачно, что в дальнейшем профессор работал только со мной. Он помог мне поступить на медицинский факультет университета, где преподавал сам. Все это время я ассистировала ему в клинике. У нас со Штефаном появились деньги. Мы могли снять квартиру, он пошел в школу. Однажды в госпиталь Линкольна привезли пострадавших во время автомобильной катастрофы. Мужчина, работник банка, скончался на месте. Женщина умерла на операционном столе от потери крови. Осталась только девочка, ее звали Джилл. Джилл моя приемная дочь, я взяла ее тогда к себе. И так мы стали жить втроем. А потом в Чикаго с циклом лекций приехал Фрейд. Я посетила все его выступления. Меня очень увлекло все то, что он рассказывал. Мы много с ним беседовали на семинарах. Он пригласил меня в Вену. Я снова пошла учиться, теперь же второй специальности. В 36-м году я приехала в Германию и попала в лагерь. — В лагерь? — Пайпер положил ей руку на плечо. — Ты была в лагере? — Да, вместе с детьми. Она кивнула. На меня написал донос один недобросовестный ассистент на кафедре Д. Криниса в университете, диссертацию которого я не пропустила. Это была полная чушь. Меня арестовала гестапо, ведь я иностранка. Париж, Америка — все это очень подозрительно. Когда же тебя освободили? В 38-м, когда Германия стала готовиться к войне, и понадобились хорошие врачи. Тут вспомнили обо мне. А до этого я провела 2 года в одном бараке с проститутками и уголовницами. Очень приятная компания для профессора психиатрии. Я не шучу, — она повернулась к нему. Я получила там огромный материал. До сих пор над ним работаю. Господь перевел меня сюда, в Германию, чтобы я поняла то, к чему он меня вел. Поняла, что можно делать с людьми и целыми странами, и что нельзя. Он заставил меня делать все, что хотел. Тогда я и получила звание оберштурмбанфюрер, элегантный мундир от Хьюго Босса, какой не дадут ни одной другой женщине. Мужчины были готовы на все, только поведи бровью. Еще молодая, уже огромный опыт и много сил. Казалось, можно свернуть горы, настало время любить и быть счастливой. Но сына нет в живых, его никто не вернет. И большевики на пороге дома, в котором я могла бы быть счастлива. Это значит, что все повторится сначала, и они заставят меня пройти тот же путь, который я уже прошла. Теперь уж не знаю, как получится. В 38-м я начал служить у рейхсфюрера адъютантом. Пайпер убрал с ее лица выбившийся из прически локон. Она дернула заколку на затылке, и волосы бесшумно распустились красивой коричневой волной, длинные до самого пола. Я привозил тебе один раз приказ рейхсфюрера. Шарита, ты даже не посмотрела на меня. Благодарю, уйдите. А кто, что, подумаешь, какая-то мелкота. Адъютант все равно, что лакей. Ему только с секретаршами заниматься. Я, правда, не обиделся. Я был тогда увлечен Зигурд. Да и вообще ветер в голове. Настоящего пороха еще не нюхал. Видел и потом приставки. Вокруг тебя одни генералы. Даже не генералы, фельдмаршалы. Там и Гудериан, и Манштейн, и фон Бок. Сам рейхсфюрер был так оживлен, когда с тобой беседу. Да наше дело бумажки перекладывай. Тогда я решил, что когда начнется война, напишу рапорт на фронт. Только теперь, когда штандартенфюрер и рыцарский крест с дубовыми листьями под воротником. Стало можно рассчитывать на твое внимание. Я не понимаю, какие генералы. Когда? Она пожала плечами. Вокруг меня по большей части только раненые и больные. Так я и поверю. Я вошел тогда в твой кабинет и сразу увидел красивые духи, голова кругом. Да что там красивое? Он присвистнул. Сумасшедшая красивая. Вот так. Но такая дама не для нас. Потом ты спасла от смерти моего товарища в 42-м под Харьковом. У него был сильный ожог. Доктор Вилан только руками разводил. Вот если приедешь, ждите. Приехала. Забрала с собой в Шариты, и он выжил и вернулся в строй. Потом сколько раз спрашивал Виланда, что она, какая? А он все свое. Как руки, ноги отрезали или пришили. Про ожоги, опять же, про сепсис. Это у него главные заботы всегда. Противостолбнячная сыворотка. А потом снимет очки, протрет их замшевой тряпочкой. Посмотрит вдаль мечтательно и скажет. Глаза у нее зеленые, и брови красивые, и в разлет. Я, конечно, стараюсь не смотреть на нее во время работы. Не того, знаете ли, но как не посмотришь? Виланд, он у нас сухарь, из него романтики ни кап не выжмешь. Я тебя в Шариты вспоминаю. Мужчины быстро видят то, что хотят видеть, несмотря на мундиры, погоны, предписания рейхсфюрера и на всякие там удостоверения, даже на профессиональные навыки. Если красивые, то красивые. Если нет уж, тут извините. А как она скальпель держит, ли вообще умеет ли им резать, это десятое дело. Пока сам на операционный стол не попадешь, конечно. Я все время впереди. В бою то мы большевиков атакуем, то они нас. Как не приеду, Вилланд уж руки моет. Я его спрашиваю, а где доктор из Берлина? Уже уехал, отвечает. Я ему сказал, что он тебя прячет от меня. Он вспыхнул, обиделся. Так что в Арденнах наш общий шеф... Рейхсфюрер мне просто подарок сделал. Но мне тогда в Берлине сказали, что ты со Скорцени. Я так для себя и понял. Ему не просто позавидуешь. Трудно вообразить, что это такое, когда тебя любит такая женщина. Это что-то невероятное. Да, невероятное, Йохан. Морен повернулась и взглянула ему в лицо. Невероятно трудное. Он наклонился к ней, его светлые глаза были совсем близко. Я не могу сказать, что люблю тебя. Это что-то странное, — проговорил вполголоса. Я этого не прошу, Йохан. Я люблю Зигурд и свою семью. Любил. Он остановился, брови вздрогнули. Да. Нет, люблю. Поверишь ли, за всю войну никого в голове не держал. Так была одна во Франции дочка хозяина отеля, в котором мы останавливались. Я даже не помню, как ее зовут. Хотя увлекся, не скрываю. Ты меня зацепила. Еще там, в Берлине, зацепила. Так тогда я не сообразил. Зигурд забеременела, я женился на ней. Был всем вполне доволен. А после Арден я и сам удивился, сколько о тебе я думаю и вспоминаю. Теперь пишу Зигурд только короткие письма. Ссылаясь на занятость, но, боюсь, она поймет слишком много. В Берлине еще не успел увидеться с ней и детьми, а уж поехал к тебе в Шариты. — Я понимаю. — она провела пальцем по его щеке. — Война — штука жестокая, усталость огромная, повсюду кровь. Жена далеко, а в 30 лет хочет, чтоб любили. — Нет. — Ты не поняла. Он отстранился и закурил сигарету. — Любовь при желании не проблема. Есть куда пойти. — Ты же видела этих двух их вспомогательных частей. Каждая почтет за честь... Но это другое. Я к Зигурд такого не чувствовал. Взрослее, наверное, стал. Повидал кое-что. Прежде был мальчишкой. Конечно, Скорцени тебя ревнует. Он потянулся к столу, стряхнул пепел в пепельницу. Будь хоть кто на его месте. Когда ты уезжаешь сюда, он не может быть спокоен. И не только потому, что здесь стреляют. Я тоже не был бы спокоен. Я никогда не давал ему повода. — ответила она неожиданно резко. — Что ж касается ревности, то меня заботит не то, что он не может быть спокоен. Он как раз вполне может быть спокоен, мог быть спокоен. поправилась она, — но я не могла быть спокойна никогда. Я никогда не могла быть спокойна за то, что там происходит мое отсутствие. И все это мне надоело. — Но ты любишь Отто? — он спросил намеренно равнодушно, но она почувствовала скрытое в вопросе напряжение. — Не спрашивай, — она вздохнула. — Могу сказать, любила. — Так ты свободна? Он снова наклонился к ней, тронув за рукав. — Я свободна, Йохан, совершенно иначе бы я не приехала сюда. Нашла бы повод, прочла бы Виланду лекцию о наркозе, хватило бы до утра. — А тот адъютант, с которым ты была в казино, ты с ним осталась в номере, а потом он просил меня отвезти тебя на БТРе. Я ему ничего не обещала. И с него не брала никаких обещаний, тем более, что как только мы вернулись в Берлин, Отто отослал его в разведшколу с инспекцией. Наверное, для того, чтобы я больше не виделась с ним. Когда он спрашивал про туфли, он спрашивал о том, были ли вы вместе. Я все знаю, Йохан. Что он и про что спрашивает? Маран поднялась и подошла к окну, задернутому шторой. Американская разведка НКВД так не знают все его манеры, как я его знаю. И знаю, что он будет упорствовать с Гретель. Он будет встречаться с ней. А ты терпи. Раньше еще можно было терпеть. Она вздохнула, приподняв штору. На улице шел густой снег. Но зачем терпеть теперь? Теперь после Орден. Он тем более Гретель не бросит. С ней он при фюрере. Это очень удобно. Но мне неудобно. Поэтому я показал ему на дверь. Вы расстались? Да. Она подошла к столу и налила себе еще пиво. В который же раз? Большая размолвка у нас была зимой 41-го. После этого все пошло наперекосяк. Я тогда стала любовницей Шелленберга. Она прямо взглянула на Пайпера, но он и брови не повел. Я специально об этом говорю, чтобы не было заблуждений и упреков. Но, вернувшись из Орден, я сказала бригадофюреру, «Все, в Геббельсберг я больше не приеду». Жена Вальтера тяжело заболела, она подсела на наркотические вещества, точнее, ее подсадили. И я решил отойти в сторону. Пусть они договорятся спокойно, без меня хотя бы о судьбе сына. Скорцени же 3 года добивался, чтобы это произошло. Но когда оказалось, что все, что вот оно, все так, как он хотел, он сошелся с Гретель Браун. И даже когда мы вернулись из Ордена, и он узнал, что я больше не езжу к Вальтеру, он снова встречался с ней. Это случилось перед тем, как я уехала в Кюстрин. Он даже не скрывал от меня, что было у нее. Мне не хотелось возвращаться в Берлин. Сразу с аэродрома я поехала в Шариты. А там розы на столе. Она снова вернулась к огню и облокотилась на каминную полку. Я спросила, от кого? Мне Макс сказал, от штандартенфюрера Пайпера. А я чуть не плачу. Мне горько, мочи нет, ноги не несут, а надо идти. Обход пациентов, потом ехать на квартиру к старшей дочери Рейхсфюрера. У Гудрун снова приступ жесточайшей депрессии. Ее опять довела ее мать. Это ужасная женщина, первая жена Гиммлера, фрау Маргарет. Она бы самого Рейхсфюрера уничтожила, если бы он вовремя не создал СС, не окружил себя охранниками и вообще от нее не отселился, встретив Марту. Потом к самой фрау Марте посмотреть на Нетту, дать совет, как ей поближе подружиться с Гудрун, потому что Рейхсгей не так хочет. Потом, — она вздохнула, — потом Гербхарту в Хоенлихен смотреть новые методы переливания крови. Потом фройлен Браун просила передать, что у нее болит горло. Кроме меня никто посмотреть не может. А зачем? Неинтересно. При Еве, конечно, Гретель. Она со мной за стол не сядет, кофе пить не будет, но будет все время заглядывать в комнату и делать загадочный вид. Ева же расширит глаза и шептом сообщит, что пока тебя не было, она переспала с ним 2 раза. А что Еве делать? Фюрер занят государственными делами, а она только и смотрит, кто с кем переспал. И кому рассказать, как не личному психотерапевту? Ну, не фюреру же. А я все слушаю. Она перекинула волосы вперед. Я же доктор. Потом и того не легче. Фрау Ирма, жена Наоякса, пока я была в Кюстрине, опять накачалась наркотиками, это после того, как ее чистили в Шарите. Фрау Ильза выгнала сиделку, которую к ней приставил Докринис, и это еще мне везет, если за время моего отсутствия ничем не заболели дети Геббельса, но это бывает редко. Тогда обязательная встреча с Магдой, и только одна радость — Джилл. Она здорова, и Ральф о ней заботится. Хотя бы здесь я могу быть спокойна. Она улыбнулась. Я думала, что вообще не переживу все это. Но я увидела розы, мне сказали, кто их привез, и как был расстроен, что меня нет. И мне сразу стало радостно и легко. Я побывала у всех. Даже у Магды. На Гретли смотреть не стала. И когда Отто не приехал ко мне в Грюнвальд, зная, что я вернулась, не приехал. Ни в тот день, ни в следующий, а только спустя 3 дня. Я объявил ему, что еду в Венгрию, уже оформлен приказ. И если раньше я в основном оперировала в госпитале дивизии «Мертвая голова», потому что там служил мой сын, то теперь собираюсь обосноваться снова в Лейбштандарте. А почему? Это его не касается. Я поняла, что если меня не любят, по крайней мере, ждут. А дома в Грюнвальде меня ждут только Джилл и Ральф. Я рада, что хотя бы у них все складывается гладко. Он встал, подошел к ней, обнял за талию, привлек к себе. «Предлагаете краткосрочный боевой роман?» Она чувствовала его дыхание на волосах, но не поворачивалась, смотрела на огонь. «Почему краткосрочный? Не совсем не обязательно полевой. Я ведь не останусь здесь надолго. Я должна вернуться в Берлин. Меня никто не отпустит в помощницы доктору Виланду. В этом нет необходимости. Мы сами здесь долго не задержимся, я уверен. Ударим им под Секиш Вехерваром, а потом вермахт пусть доделывает. Дальше наверняка нас тоже перебросят к Одеру, а это от Берлина совсем недалеко. Я знала, что все этим закончится». Морен убрал волосы и посмотрел ему в лицо. «Со всей этой инициативой Кальтербруннера в Арденнах, с песнями, танцами, прыганием из БТРа на БТР в ажурных чулках, никогда я не допускала подобного». «Я заметил. Ты не ломака, не пытаешься переделывать мужчин под себя». «А что вас переделывать?» Морен рассмеялся. «Вы и так хороши. Я много знаю о человеке как таковом и о мужчине как таковом, в частности, благодаря своей профессии. К тому же война играет свою роль. Куда тут переделывать, если завтра, возможно, всех убьют, и меня в том числе?» Она опустила голову ему на плечо. Он обнял ее за талию, приподнял с нежностью ее лицо. Мгновение они смотрели друг на друга, потом он приник губами к ее губам. Она поддалась с радостным волнением, отвечая на его поцелуй.